фантастический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Озорник. Великий и ужасный Оззи Осборн со своим шлягером «Укради ночь» открыл очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». В студии сегодня ведущие передачи Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Что ж, всю ночь мы украсть у вас, конечно, не сможем, но в течение ближайшего часа ваши мысли, эмоции, разум и чувства, мы надеемся, будут отданы на откуп тяжелому металлическому року, воспоминаниям о нем, пребыванию в нем, стремлению к нему. История жанра насчитывает уже не одно десятилетие. Зародившись в прошлом веке, эта музыка продолжает существовать в веке нынешнем и, судя по немногочисленным, но весьма емким посланиям жителей будущего, эта музыка продолжит свое победное шествие и в веках грядущих. Тамара Тимуровна, дайте пленочку, пожалуйста. Я обращаюсь к Тамаре Тимуровне Хаген, нашему бессменному музыкальному архивариусу. Новые имена. Виа Калма со своим новым шлягером «Клонированное безумие». И из дня сегодняшнего мы начинаем наше традиционное погружение в пучину времен. Ты знаешь, Николай, альманах существует уже не первый год, но мы еще ни разу, подчеркиваю, ни разу до сих пор не вспомнили о таком ансамбле, как «Нуклер Ассолт». Ну, всех-то и не упомнишь. Согласен, но вот сейчас появился повод. Впервые за последние 9 лет Музыканты напомнили о себе новым альбомом «Alive Again». И я предлагаю в рубрике «На концертных площадках мира» вспомнить творчество этого разнузданного Виа и таким образом слегка прочистить себе мозги. Тем более, что свой шлягер музыканты так и назвали «Brainwashed». Кирилл, а кто-нибудь вообще просил вспомнить Виа Нюклеа Асот? Да нет, Николай. Я предлагаю обратиться к письмам наших радиослушателей сразу после прослушивания этого шлягера. Вспоминая былое. Атака с промыванием мозгов, все в одном флаконе, два в одном, а в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой» и все 11 в одном. 11. Именно столько песен звучит в среднем на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио каждую пятницу с 10 до 11 вечера. Мы стараемся вспомнить о самых различных стилях, жанрах, направлениях тяжелого металлического рока прошлого, настоящего и будущего. Тем более, что именно об этом вы просите нас в своих письмах. Кому-то нравится hard and heavy, кто-то предпочитает трэш и дэс, иные без ума от странички грайндкора, третьи любят готику. А юные радиослушатели «Альманаха» просят нас почаще обращаться к эстетике киндерметал, что мы прямо сейчас с удовольствием и делаем. Seven seas, carried by the появившийся еще в середине 80-х стараниями Хэллоуин эстетика speed metal выродилась впоследствии в самые причудливые формы, в частности, в kinder metal, ярким представителем которого является только что отгремевший на наших глубоководных подмостках via Camelot с композицией «Четвертое наследство». Действительно, наследство Кая Хансена не дает покоя многим наследникам. Перечислить их всех в рамках отведенного нам эфирного времени, ну, честно говоря, не представляется возможным, поэтому обратимся лучше к тому, кому это наследство все еще принадлежит. К живому дедушке Speed Metal, некогда лидеру Хэллоуин Каю Хансену. Итак, шествие по времени продолжается. Мы направляемся в год 1988. Давайте вспомним. Если вы только что включили свои голубые радиоприемники, устроились поудобнее, например, прилегли на пол, не удивляйтесь. В эфире продолжает свою тяжелую, изнурительную работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Продолжается наше шествие сквозь скрижали времен «March of Time», как только что пел легендарный Хэллоуин. Сегодня мы еще вспомним такие вещи, как «Therion», «Rage», «Control», «Denied». Впрочем, всех и не перечислишь. В рубрике «Новые имена» нас ждет встреча с группой «Пассажир». Ну, а в конце нашей сегодняшней передачи традиционный, серьезный, а главное, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Ну, это если время позволит. Так не будем же, Николай, терять драгоценное время и поздравим с прошедшим недавно днем рождения Настю, подругу нашей постоянной радиослушательницы Лизы Кунахович. Письмо Лизы пришло к нам с небольшим опозданием. Ну, впрочем, это отдельная тема, об этом мы еще сегодня поговорим. Ну, а Лиза Кунахович, напомню, поздравляет Настю с днем рождения. Мы от всей души присоединяемся к этим теплым поздравлениям, не говоря уже об Александре Анатольевиче Цфасмане, который сидит сейчас вот рядом с нами и машет рукой. Впрочем, я вижу, Александр Анатольевич машет рукой Тамаре Тимуровне Хаген, Кирилл. Ну да ладно, дорогая Настя, вас приветствует испанский Виа Мага де Ос, волшебник страны Ос, с собственной версией легендарного шлягера ансамбля Rainbow «Глаза радуги». С днем рождения! Наши поздравления! Si es verdad que hay algo más, yo te esperaré. Necesito descansar, tu amor me llevaré. Аналитический, экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Старые песни на новый лад. ретро-шоу. Дым под водой. Лиза Кунахович поздравила свою подругу Настю с днем рождения легендарной балладой «Глаза радуги», которую в рубрике «Старые песни на новый лад» на испанском языке исполнил ансамбль «Мага де Ос». Ну а вслед за ним свою версию популярнейшего шлягера «Genesis Land of Confusion» предложил нам популярный ныне скандинавский «Via in Flames». С новым проектом солиста этого коллектива Андерса Фридена мы познакомим вас в конце сегодняшней передачи. А пока предлагаю, Николай, обсудить проблему, серьезную проблему доставки писем в альманах. Ну, Кирилл, что тут обсуждать? Мы провели конкурс на замещение вакантной должности почтальона, и, я думаю, пора подводить итоги конкурса. То есть ты предлагаешь обнародовать эти итоги? Ну, с другой стороны, я сейчас смотрю на эти итоги и понимаю, что обнародовать их, пожалуй, еще рано. Не знаю, когда наступит то время, когда это можно будет сделать вообще. Ну хорошо, назовем тогда пока лишь авторов наиболее интересных писем и резюме. Ими стали Сергей Павлович Бруевич Рыбин, Афанасий Всеволодович Поленица Берестень, Леопольда Викентьевна Цербер, сестры Гнедич, семья Кушнир. Кстати, давно от них не было писем. Почему бы нам не прочитать, Кирилл, их последнее письмо? Отличная мысль, Николай, но вначале мне бы хотелось, чтобы ты напомнил нашим радиослушателям состав семьи Кушнир. О, нет, только не это. Ну, нет так нет. В таком случае предлагаю взять музыкальную паузу. Быть может, под аккорды Via Control Denied ты все-таки решишься напомнить нашим радиослушателям состав популярной семьи. Сомневаюсь, Кирилл. Что случилось, а? Может быть, ты просто забыл состав семьи Кушнир и боишься в этом признаться не только нашим радиослушателям, но и самому себе. Yeah. руках срочная телеграмма от Платона Антоновича Куницы. Ну нет, Кирилл, только нет, а тем более, что сейчас, я думаю, нет ни времени, ни места для чтения этой телеграммы, и я даже догадываюсь, о чем в ней идет речь. Ну, а мы, напомню, вспомнили проект безвременно ушедшего от нас Чака Шульдинера «Control Denied», и, ты знаешь, Кирилл, вместо того, чтобы перечислять членов семьи Кушнир, состав которой, я думаю, и так всем известен, я хотел бы поделиться некоторыми своими соображениями по поводу конкурса «Почтальон». Вот только что прозвучала композиция в исполнении ансамбля Control Denied «В доступе отказано». И, видишь ли, мне кажется, у нас сложилась такая ситуация, что в доступе отказано в доступе к письмам. Парадоксально, действительно, почему мы до сих пор не можем обнародовать результаты конкурса? Тянем резину, придумываем, ну, согласитесь, какие-то отговорки, а ведь на самом деле все очень просто. Вы прислали нам буквально неимоверное количество писем, десятки, сотен тысяч писем. Писем с резюме на конкурс по замещению вакантной должности почтальона альманаха. А вот получить эти письма некому, поскольку у альманаха нет почтальона. Ситуация тупиковая, заколдованный круг, и выход из этого заколдованного круга пока совершенно не ясен. Да, после этих путанных объяснений давай-ка дадим нашим радиослушателям, Николай, передохнуть и возьмем очередную музыкальную паузу. И пусть заполнит ее Виа Терион с композицией «Вино о луге», музыка и слова участников ансамбля. Запись была сделана в 1998 году. Давайте вспомним. Ви Атерион с композицией «Вино о луге». Действительно, многие радиослушатели, наверное, устроились поудобнее у своих голубых глубоководных радиоприемников и, лежа на полу, в маске, с трубкой, с бокалами вина в руках, коротают время в ожидании окончания альманаха. Идиллическая картина, Кирилл, но все же, возвращаясь к кадровым вопросам, хотелось бы узнать мнение наших радиослушателей о поистине тупиковой ситуации, которая сложилась вокруг конкурса на замещение вакантной должности почтальона альманаха. Пишите нам, пожалуйста, и помните, что судьба альманаха находится в ваших руках. Длительное отсутствие почтальона может парализовать практически всю работу альманаха. Вы сами понимаете, не будут выполняться ваши же заявки, а значит, не будет звучать старая добрая музыка прошлых лет. Надеемся, что до этого не дойдет. Как не дойдем мы сегодня, пожалуй, и до поверхности, а остановимся на мелководье. В 1998 году. Где нас уже ждет культовый Виа из Федеративной Республики Германии «Ярость». Another wasted day. Еще один потерянный день. Давайте вспомним. Another Wasted Day. Еще один потерянный день. И все же мы надеемся, что прошедший день, да и прошедший час не были потрачены напрасно. Ведь мы вспомнили немало интересного. Вспомнили испытанные временем шлягеры, познакомились и с новинками современной тяжелой металлической сцены, с одной из которых, кстати, мы оставляем вас наедине. Новый проект вокалиста In Flames Андерса Фридена «Пассажир». Одноименная пластинка увидела свет буквально несколько недель назад. Встречайте. Новые имена. Экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. все-таки и поднялись на поверхность. Подвел итог нашего музыкального вечера молодой Виа Пессенджер, пассажир, под управлением Андерса Фридена, вокалиста, ставших уже, наверное, легендарными In Flames. В нашей следующей программе нас ждет встреча с новыми работами сладкой парочки Глена Хьюза и Джолин Тернера, а также воспоминания о Paradise Lost, Borg Nagar, Pain of Salvation, Slayer и многих-многих других. Пишите нам по адресу 105-064, Москва, улица Казакова, дом 16, открытое радио, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Вот у меня в руках письмо от Макса Назарова. Впрочем, я думаю, что его заявку мы выполним уже в нашей следующей передаче. Мы благодарим рок-галерею «Зигзаг», журнал «Инрок», фирмы «Айронд» и «Сиди Максимум» за помощь в создании передачи. Сегодняшнюю передачу, как, впрочем, и все предыдущие, и, надеюсь, все последующие. Ну, не совсем, Николай. Итак, сегодняшнюю передачу для вас подготовили и провели Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Всего вам самого-самого доброго. Ну, а главное, почаще улыбайтесь. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой».